Хвалю. Кстати, ты никого здесь не видел? О, нет, ни одной живой души. Улыбнулся сержант, но тут же понял, что ляпнул что-то не то и поправился. Только не примет на свой счет, ваша честь. О, ну, мне пора. Хорошо, хорошо. Все в порядке, господин Сдумс? Все отлично. В реку больше бросаться не будешь? Не буду. Уверен? Да. Ну и ладненько. Доброй ночи. Он вдруг замялся. Скоро собственную голову где-нибудь забуду. Один парень просил передать вот это. Сержант Колон протянул волшебнику грязный конверт. Сдумс вгляделся в туман. Какой парень? Да вот же он. О, уже ушел. Высокий такой, выглядит несколько странно. Сдумс развернул клочок бумаги. О-о-о-и-и-о-о-и-и-о-о-и-и, было написано там. Сказал он. Что, плохие новости? Это как поглядеть, сказал Сдумс. О, верно, замечательно. Тогда спокойной ночи, до свидания. Сержант Колон задержался еще на мгновение, пожал плечами и удалился. Когда он ушел, за спиной Сдумса появилась тень. «Ветром Сдумс?» Сдумс даже не обернулся. «Да?» Краешком глаза он увидел, как на парапет легли две костяные руки. Фигура устроилась поудобнее, и снова воцарилась мирная тишина. «Разве ты не сразу приступишь к делу?» «Торопиться некуда». «А я думал, пунктуальность твой конек». В сложившихся обстоятельствах несколько минут не имеют решающего значения. Сдумс кивнул. Они стояли рядом в тишине, а вокруг начинал шевелиться город. Знаешь, у меня была чудесная жизнь после смерти. Ты где пропадал? Я был занят. Сдумс, впрочем, почти не слушал его. Я встретил людей, о существовании которых даже не подозревал. Я переделал массу дел и, наконец, понял, кто такой Ветром Сдумс. И кто же он? Ветром Сдумс. Понимаю, что именно тебя так шокировало. Да. Прошло столько лет, а ты ничего не подозревал. Ветром Сдумс точно знал, что означает слово «ирония», но он также умел распознавать и сарказм. Тебе это легко говорить. Пробормотал он. «Может быть». Сдумс снова уставился на реку. «Знаешь, было просто чудесно», признался он. «После всех этих лет я наконец-то почувствовал себя нужным. Это очень важно». «Да, но почему?» Сдумс выглядел удивленным. «Не знаю. Откуда мне знать? Потому что мы были вместе, я полагаю. Потому что никого там не бросили, потому что, как выяснилось, ты давным-давно был мертв, но ничего не знал, потому что нет ничего хуже одиночества, потому что люди — это люди». «А 6 пенсов — это 6 пенсов. Но пшеница — это не просто пшеница». «Да?» «Да». Сдумс сел и прижался спиной к мосту. Камни были еще теплыми от дневной жары. К его удивлению, смерть поступил точно так же. «Потому что ты — это ты». «Что? Да, и это тоже. А там, снаружи, есть только огромная холодная вселенная». «Тебя ждет сюрприз». «Одна жизнь — это так мало». «О, не знаю, не знаю». «Ветром Сдумс?» «Да». «Это была твоя жизнь». И с огромным облегчением, величайшим оптимизмом и чувством, что все могло быть гораздо хуже, Ветром Сдумс умер. Где-то в ночи Редж Башмак воровато огляделся по сторонам, достал из кармана маленькую кисточку и баночку с краской и принялся выводить на ближайшей стене следующий лозунг. «Внутри всякого из нас живет мертвец, которому не терпится выбраться». И на этом все кончилось. Конец. Смерть стоял у окна в своем темном кабинете и смотрел на свой сад. Его темное царство застыло в вечной тиши. В форелевом пруду, где ловили рыбу гипсовые скелеты гномов, цвели темные лилии. Вдалеке виднелись призрачные очертания гор. Это был его мир. И этого мира не было ни на одной карте. Но сейчас этому миру чего-то не хватало. Смерть взял в огромной прихожей косу, прошел мимо часов без стрелок и вышел на улицу. Он миновал черный сад, где возился с пчелиными ульями Альберт, и поднялся на небольшой холм, что высился на границе сада. За ним до самых гор простиралась бесформенная равнина. Она выдерживала ваш вес и каким-то образом существовала. Никаких других отличительных примет у нее не было. Смерть уставился на равнину. Подошел Альберт, вокруг головы которого еще жужжали несколько темных пчелок.